День U.9.14. Передо мной простирался холм, увенчанный странным деревом, чьи ветви, покрытые серебряной листвой, походили на тысячи нитей, вплетающихся в бесконечное полотно неба. Ветер доносил шепоты, будто обрывки чужих разговоров, но разобрать слова было невозможно. Я шагнул вперед, чувствуя, как мягкая земля под ногами уходит, словно волны, возвращающиеся в океан после прилива. Поднявшись на вершину, я увидел лагерь. Он казался до боли знакомым, но все здесь было немного другим, словно мир преломлялся через старинное мутное стекло. Дома стояли в пустых зеркальных озерах, а пионеры, их силуэты, дрожали, словно мишура на ветру. Над памятником Генды кружил огромный филин, его перья казались металлическими, а крик отзывался эхом в самой глубине сознания. «Ты пойдешь со мной?» Голос, как звон бьющегося стекла, прозвучал совсем рядом. Я обернулся и увидел девочку. Она была одета в белый саван, ее лицо скрывалось за полупрозрачной вуалью, и только глаза, два бездонных озера, в которых плескались тени, смотрели на меня с невыразимым укором. Я молчал, не зная, что ответить. Девочка взяла меня за руку, и ее прикосновение оказалось ледяным. Мир вокруг заскрипел, как половица в старом лагере. Я почувствовал, как девочка тянет меня за собой силой мысли. Мы спустились с холма и оказались перед воротами. Металл был покрыт странными узорами, похожими на письмена. Я попытался прочитать их, но они двигались и менялись, как живые существа. За воротами была пустота. Не темнота, а что-то хуже, где не существовало ни света, ни тени. Девочка сжала мою руку сильнее. «Если ты пройдешь, то узнаешь, что находится внутри. Но помни, сны всегда требуют платы». «Какой платы?» — спросил я, но девочка не ответила. Вдруг ворота сами собой начали открываться, и из-за них вырвался яркий свет, похожий на солнце, но слишком холодный, чтобы согреть. Я сделал шаг, и все исчезло. Я снова оказался на холме, но теперь один. Только на месте дерева осталась тлеющая в ночи зола. Начало формы. Я проснулся, трясясь от холода. Вокруг было темно, а над головой в кронах деревьев шумел ветер. Я с трудом встал и ощупал свое тело. Вроде бы ничего не сломано. Окружающий лес выглядел незнакомо. Воспоминания начали приходить вспышками. Все быстрее и быстрее. Я отчаянно схватил ремешок, висевший на шее, но фотоаппарата на нем не оказалось. Столько усилий, чтобы в итоге потерять этот чертов фотик. Я начал шарить вокруг, однако в темноте лишь постоянно натыкался на камни и острые ветки. Наконец мне повезло, и под одним из деревьев я все же нашел фотоаппарат. Осмотрел его, на первый взгляд повреждений нет. Неужели этот злосчастный квест наконец закончится? Звезды светили ярко, но ориентироваться по ним я не умел, а других внятных указателей направления в этом ночном лесу найти не представлялось возможным. Но и сидеть здесь до утра, стойко превозмогая холод и голод, совершенно не хотелось. В итоге я направился, куда глаза глядят. Всю дорогу приходилось продираться сквозь чащу. Если где-то рядом и была тропинка, разглядеть ее в темноте было нереально. Наконец, спустя примерно полчаса таких блужданий, за деревьями появился просвет, и я вышел к той самой хижине, где впервые нашел фотоаппарат. Впрочем, сейчас мне самому сложно было сказать, что произошло раньше. Это моя находка или наш со Славей визит сюда в первый день нашего повторного знакомства. В любом случае, в хижине хотя бы теплее. Я вошел внутрь и осмотрелся. Все как будто бы на своих местах, хотя ночью этот заброшенный домишко выглядел жутковато. Если бы я умел, то обязательно бы разжег огонь, а так пришлось просто кое-как примоститься на сломанной тахте, которая то и дело норовила перевернуться. Фотоаппарат, висящий на шее, крепко прижимался к моей груди. В этот раз мне ничего не снилось, чему я был, в общем-то, и рад. Странные сны в последнее время становились все более причудливыми и чужими. Казалось, что кто-то хочет мне что-то сказать через них. И больше всего пугало то, что это вполне могло быть правдой. Лагерь уже не раз залезал ко мне в голову и сам по себе, и с помощью реликтов, и с помощью своих обитателей. Где кончается реальность, которую реальной воспринимаю именно я, и начинается объективная реальность этого мира? Насколько вообще понятие реальности применимо к лагерю совенок? Я проснулся с рассветом и сразу же почувствовал адскую жажду и голод. Естественно, ни воды, ни еды в этой хижине не найти, однако лагерь недалеко, и при свете дня добраться до него не составит труда. Солнце уже прилично палило, а вчерашние события ощущались чем-то нереальным. Только фотоаппарат напоминал о том, что все произошедшее не сон. Мне вдруг в голову пришла идея изучить его повнимательнее. На первый взгляд он выглядел точно так же, как и в тот раз, когда я впервые увидел его в этой хижине. Однако что-то в нем как будто неуловимо изменилось. Или мне просто хотелось так думать? Я вертел его и так, и сяк, и случайно нажал на кнопку спуска затвора, и, о чудо, сработала вспышка, а фотик издал звук, подтверждающий, что снимок сделан. Я было полез в отсек для пленки, но вовремя понял, что тем самым могу засветить ее. Итак, выходит, что те пионеры его починили. Впрочем, что это меняет? В совенке не найти фотоателье, да и я не умею проявлять фотографии. Для пещерного человека нерабочий iPod ничем бы не отличался от рабочего. Так и для меня сейчас. Назначение этого фотика не стало понятнее от того, что он заработал. Я вышел из хижины и огляделся. Вокруг стояла такая тишина, что у меня начало звенеть в ушах. Странно, вчера этот лес показался мне вполне нормальным. «Зря ты это сделал». Смутно знакомый голос у меня за спиной смешно не выговаривал букву «Р». Я обернулся и пристально уставился на девочку, из-за которой все и началось. «Тебе это нужно?» — я помахал фотиком над головой. «Зря ты его активировал». Она выглядела серьезной, собранной и как будто на что-то обиженной. «Если ты знала, что я здесь, то могла бы забрать фотоаппарат раньше». «Не могла». Девочка осторожно села на покосившиеся ступеньки. «Значит, я должен был его активировать? Как ты выражаешься?» «Тебя вообще не должно здесь быть». «Чего?» — удивился я. «И ты не должен был оставлять его под кроватью в домике вожатой». Все это девочка говорила совершенно серьезно, хоть мне и было сложно понять, о чем она. «Ладно, мне твой дурацкий фотик без надобности. Ты его искала? Запрягла на это Славю? Теперь вот он найден. Мы можем быть свободны?» «Свободны?» — ехидно ухмыльнулась она. «Свободным человек делает себя сам». «Господи, да хватит философствований!» — воскликнул я и схватился за голову. «Ты с самого начала все знала. Ты перенесла меня из того пустого лагеря, ты дала мне ласточку. Не удивлюсь, если и белочку подсунула мне тоже ты, а не мой двойник. Ты был нужен в том месте, где оказался, а оказался ты там, потому что был там нужен». Она точным движением откинула волосы назад и улыбнулась. «Ага, ну да, волшебник никогда не опаздывает, как и не приходит раньше. Он приходит именно тогда, когда нужно». «Интересная аналогия», — она неожиданно засмеялась. «Мне не хватает только посоха и воды». «Не вижу в этой ситуации ничего смешного. И я не сдвинусь с места, пока ты не расскажешь мне, что здесь происходит». «Ну что же, изволь». Она вмиг вновь стала серьезной. «Фотоаппарат сохраняет воспоминания о тех циклах, которые стирает чистильщик». «Допустим. Но при чем тут я? Ты явно бы и одна справилась». «Пользуясь твоими же сомнениями, скажу, что ты Фродо в этой истории». Я никак не мог понять, к чему она ведет. Было совершенно очевидно, что все, что делает эта девочка, она делает не просто так. Однако за последние несколько дней я настолько запутался в происходящем, что уже перестал понимать логику и взаимосвязь событий. Что было раньше, А что потом? Слушай, я устал. Я обессиленно вздохнул и прислонился к ближайшему дереву. Я безумно устал. И у меня просто больше нет сил думать. Ты можешь объяснить по-простому, как человеку, который провел в совенке меньше 100 лет? Если бы все шло своим чередом, то и твой цикл в итоге стёк бы чистильщик. Он уничтожает циклы, которые не меняются. Эти изменения, я задумался, ты вызываешь эти изменения? Если вы сами не справляетесь. Девочка мило улыбнулась. Но не только я. Также и твои двойники, которые не смогли выбраться, но задержались здесь достаточно надолго, чтобы кое в чем разобраться. В этом наши цели схожи. И тут меня осенило. То есть, что это получается? Теперь я смогу выбраться, вернуться в реальный мир? Выдохнул я. А ты этого хочешь? Без тени иронии спросила она. Я уже было воскликнул «Конечно!», но тут же вспомнил о Славе. Что будет с ней, если я исчезну из этого мира? Она так и продолжит скитаться по циклам без воспоминаний о прошлой жизни? «А как же Славя? А что с ней?» — наигранно удивилась девочка. «Почему она ничего не помнит? Она...» — я надолго замолчал, подбирая слова. «Она человек? А как ты сам думаешь?» «Да твою мать!» — я в сердцах кинул фотиком в девочку, однако она среагировала молниеносно, поймала ценный реликт и тут же повесила его себе на шею. «Мне кажется, ты хотел задать другой вопрос». Похоже, мой выпад ее вообще никак не разозлил. «Что будет с ней, если я вернусь в реальный мир?» «Точно этот вопрос?» — лукаво прищурилась девочка. Неужели после всего, что с нами было, я боюсь сам себе признаться в том, что чувствую? Представлял ли я когда-нибудь Славю рядом с собой в реальном мире? Думал ли вообще об этом? Или для меня наше знакомство было всего лишь страстным романом двух выживших в кораблекрушении людей, которые застряли на необитаемом острове? Когда их спасут, они пойдут каждый своим путем, а бурные еще недавно чувства угаснут вмиг. «Ладно, убедила. Мы можем выбраться вместе со Славей». «Это уж вам решать», — девочка легко вскочила на ноги. Я собирался еще что-то спросить, как вдруг позади послышался знакомый голос. «Что здесь делаете?» Я обернулся и увидел Славю, которая быстро шла к хижине. «Да вот, разговариваем. Кстати, я Фотик, но девочки на крыльце уже не было». «Фотик отдал, говорю». Добавил я уже куда менее воодушевленно. Славя подошла, скрестила руки на груди и грозно уставилась на меня. «Не изволишь ли объясниться?» — спросила она тоном Ольги Дмитриевны. «Да что я сделал-то? Я вчера ночью очнулся в лесу, набрел на эту хижину, а утром встретил твою таинственную благодетельницу и, кстати, куда она подевалась?» «Что она тебе сказала?» Сказала, что влияет на события в циклах, чтобы их не стер чистильщик. Мол, если бы не произошло то, что произошло, то и я бы... От подобной перспективы стало не по себе. «Чего?» — Славя отреагировала примерно так же, как и я вначале на слова той девочки. «Да я сам толком ничего не понял. Мол, все, что было нужно, чтобы внести какие-то изменения». «А, ну да, а сам Фотик — это реликт, который может сохранять воспоминания о циклах, которые уничтожает чистильщик». «Как же все это надоело!» — тяжело вздохнула Славия и села на крыльцо, на то же место, где минуту назад сидела девочка. Я подошел к ней поближе, но остановился в нерешительности. «Она сказала, что нам делать дальше?» — грустно спросила Славя. «Нет», — тяжело произнес я. «Знаешь, я чего-то подобного на самом деле и ожидала». Невесело усмехнулась она. «И зачем тогда согласилась?» «Потому что...» Она подняла на меня гневный взгляд, но, видимо, не найдя подходящего ответа, помрачнела. «А ты бы на моем месте не согласился?» «Не знаю, возможно». Внутри меня словно что-то упало. Неужели получается, что все это зря? Все, что мы пережили, было напрасно? Я посмотрел на Славию, она сидела с отсутствующим видом и накручивала на палец прядь волос. «Знаешь, тебе не нужно менять прическу, чтобы отличаться от других, Славь», — медленно произнес я. «Для меня ты такая одна, с косами или без». «А?» — она подняла на меня невидящий взгляд. «Волосы». «Романтично». И тут же отвела глаза. «Я просто хотела создать для тебя какую-то уникальную личность взамен той, что потеряла». «Прости, я не хотел». «Да ты ни в чем не виноват», — вдруг улыбнулась Славя. «Если бы я тебя тогда не встретила в том горящем лагере, еще бы неизвестно». Она встала, приблизилась и поцеловала меня. Я совершенно не ожидал такой реакции, ведь после всего, что я натворил, казалось, что между нами все кончено. «Чем я это заслужил?» «А что, нельзя?» — она смутилась. «Можно, конечно. Просто я думал, нам еще далеко до такого уровня отношений». «Не знаю, посмотрим», — хмыкнула она. «А сейчас пойдем в лагерь. Я с голода умираю». «Как думаешь, те пионеры тоже смогли выбраться?» «Надеюсь». Мы бодро шли через лес. Пару раз я хотел взять Славю за руку, но останавливался в последний миг. У меня в голове крутились десятки вопросов, которые хотелось задать, сотни мыслей, которые требовали облечь себя в словесную форму. Тысячи импульсов стремились превратиться в действие. Но главным были все же жажда и голод. Наконец мы вышли из леса, однако на том месте, где должен был находиться пионерский лагерь, совенок вместо привычных дорожек и деревьев, вместо домиков и столовой, вместо площади и Генды передо мной возвышалось внушительное здание советской эпохи. Массивное восьмиэтажное строение с лаконичными линиями и широкими балконами стояло в окружении исполинских сосен. На каждом этаже виднелись аккуратные ряды окон, а первый этаж выделялся особенно высокий, с огромными стеклянными панелями, за которыми располагалась просторная столовая и зона отдыха. Над главным входом нависал бетонный козырек, на котором красовалась надпись «Совенок». «Это что еще такое?» — выдохнул я и посмотрел на Славю, но та выглядела не менее ошарашенной. «Я когда-то слышала», — начала она после долгой паузы, почему-то шепотом, «что есть циклы, где лагерь не похож сам на себя». «Так это вообще не лагерь. Это...» Я пытался подобрать подходящее слово. «Это санаторий». Действительно, в детстве я бывал с мамой в санаториях на юге, которые выглядели весьма похоже. «Там хотя бы кормят», — я показал пальцем на столовую, которая была битком набита подростками в пионерской форме. «Ты думаешь, это хорошая идея?» В глазах Славии читался испуг, хотя ее голос звучал твердо. «После вашего чистильщика меня уже ничем не испугаешь». Я с трудом улыбнулся, взял ее за руку и медленно направился к санаторию. Внутри здания все выглядело строго, лаконично и функционально, в духе советского модернизма. Огромный холл представлял собой просторное прямоугольное помещение с высоким потолком, лишенным избыточного декора. Стены были покрыты гладкой светло-серой штукатуркой и местами были украшены крупными панелями из деревянного шпона с теплым золотисто-коричневым оттенком. Пол был выложен квадратными плитами из серо-белого мрамора в шахматном порядке. Этот рисунок придавал холлу математическую правильность, а блестящая поверхность отражала свет от длинных прямоугольных светильников на потолке. Светильники представляли из себя вытянутые металлические планки, которые ровным мягким светом заполняли все пространство холла. По центру холла стояли массивные диваны с низкими деревянными каркасами и обивкой из прочного кожзама в спокойных оттенках коричневого или темно-зеленого цветов. Вокруг диванов были расположены простые кофейные столики из ламинированного ДСП с хромированными ножками. На некоторых из них стояли массивные стеклянные пепельницы, а рядом лежали старые выпуски журналов вроде «Здоровье» и «Наука и жизнь». По углам холла располагались большие напольные горшки с растениями, высокие пальмы и декоративные фикусы создавали уют и наполняли пространство природной свежестью. Рядом с растениями находились небольшие тумбочки, на которых можно было увидеть графины с водой и стаканы. В дальнем конце холла начинался широкий коридор, над входом в него висела табличка с надписью «Процедурный корпус» большими черными буквами на белом фоне. Лифтовая зона располагалась ближе к середине холла. Три коричневые, под дерево, двери лифтов с узким горизонтальным табло над ними, указывающими, на каком этаже лифт находится сейчас. По холлу туда-сюда весело галдя бегали дети. Я не узнавал никого из них, но вот из высоких стеклянных дверей, ведущих в столовую, появился пионер, который был мне знаком. Электроник. «Привет, что-то вы поздно». Он быстро подошел к нам и улыбнулся. «Скоро завтрак закончится». «Завтрак?» — осторожно спросил я. «Ну да, завтрак, а что?» Электроник нахмурился. «Ничего, мы просто не выспались», — коротко бросил я и потащил Славию за собой. Столовая была намного больше знакомой нам столовой в лагере. А судя по количеству столиков и пионеров, здесь было намного больше. Мы медленно подошли к столу с подносами и посудой, а затем взяли завтрак на линии раздачи. Удивительно, но кормили здесь точно так же, как в привычном нам совенке. Мы со Славой нашли свободный столик в углу и с жадностью набросились на еду. Разбираться с новыми странностями лучше сытыми. «Как думаешь, это все проделки той девчонки?» Я ковырял в зубах зубочисткой невиданная роскошь для нашей столовой. «Я не уверен, но это вполне возможно». «Ты говорила, что слышала про другие лагеря?» «Слышала, но ничего конкретного. Если предположить, что циклов бесконечное количество, то потенциально возможно все». Славя боязливо оглянулась по сторонам, но почти все пионеры уже позавтракали и разошлись. Нас никто не подслушивал. «Она говорила про изменения. Я тогда даже и предположить не мог, что изменения будут настолько масштабными». «И что делать будем?» Славя с надеждой заглянула мне в глаза. «И тут я понял, что впервые за все время нашего знакомства инициатива должна исходить от меня». Славя намного лучше знала пионерский лагерь «Совенок», и вполне логично, что я всегда следовал ее указаниям. Но вот про санаторий «Совенок» она знает ровно столько же, сколько и я, то есть ничего. От этих мыслей внутри поднялась какая-то волна гордости и теплоты, появилось желание сделать все возможное, чтобы защитить Славю. «Давай попробуем рассуждать логически. Пусть это и совершенно другой цикл, но все же цикл. Значит, он когда-нибудь должен закончиться», — глубокомысленно начал я. «Ну да, чтобы потом начаться заново», — хмыкнула Славя. «Какой сейчас день? Пятый?» «Шестой». «А не пятый?» «Точно шестой», — уверенно заявила она. «Ага, ну, значит, у нас в запасе меньше двух дней, чтобы...» «Семен», — перебила меня Славя. Она вдруг погрустнела. «А нам точно нужно все это делать? Я имею в виду выяснять что-то. Может, просто отдохнем? Ведь через два дня, вероятно, все опять начнется по новой, там и будем действовать по обстоятельствам». «А, ну если ты так хочешь...» Ее слова стали для меня неожиданностью. За последнее время я настолько вошел в бешеный ритм бесконечных загадок, поиска ответов и борьбы с таинственными проявлениями совенка, что теперь мне было сложно просто взять и остановиться, выдохнуть и сделать паузу. «И что предлагаешь делать?» Я внимательно посмотрел на Славю. «Если нас здесь знают, то у нас должны быть свои». Она напряглась и замолчала. «Номера, комнаты, что бывает в этих твоих санаториях?» «Логично». Мы отправились на поиски. На каждом этаже имелся длинный коридор, который проходил сквозь все здание. На полу лежала грубая ковровая дорожка, а стены были покрыты простенькими пластмассовыми панелями. Резким контрастом с монументальностью холла и столовой стали низкие потолки и общая скудность убранства. По обеим сторонам коридора располагались двери с номерами комнат. Однако, кроме самих цифр, никакой большей информации там найти не удалось. «Ну, мы же не будем стучаться во все подряд», — спросил я с опаской. «Да, конечно». Славя выглядел расстроенной. «Но я бы поспала пару часов». И опять она ждала, что я возьму инициативу на себя. Первый мой радостный порыв быстро сошел на нет, ведь я и раньше особо не отличался инициативностью и скорее плыл по течению. До того, как я нашел фотоаппарат в хижине, я провел в лагере 9 одинаковых циклов. Да и сам фотик подложила туда та девочка. Если бы не она, то я бы вообще наверняка закончил так же, как и тот лагерь, который стер чистильщик. Однако теперь я не один и отвечаю не только за себя. Рядом со мной Славя, девочка, которую я люблю. Она надеется, что я что-то придумаю. Она ждет от меня конкретных действий, а не просто философских размышлений. «Давай попробуем найти Ольгу Дмитриевну. Или какой-то ее местный аналог», — наконец предложил я. «Думаешь, это хорошая идея?» «Думаю, что она должна знать больше об этом месте, чем кто-нибудь еще». Мимо нас пробегал какой-то пионер, и я грубо схватил его за руку. «Привет, извини, не знаешь, где можно найти вожатую?» Он боязливо уставился на меня, но ответил сразу. «Так она сейчас наверняка на массаже». «В процедурном корпусе?» — вспомнил я надпись в холле. «Ну да». Он посмотрел на меня как на идиота и побежал дальше. По длинному переходу, стены которого были сделаны из стеклянных панелей от пола до потолка, мы попали в прямоугольное двухэтажное здание. Слава богу, там были указатели. Водные процедуры, бассейн, спортивный зал и тому подобное. «Вот и стрелка на массаж». «И что мы ей скажем?» — спросила Славя, когда я уже собирался последовать по указателю. «Электроник здесь, похоже, примерно такой же, как и у нас. Если и Ольга Дмитриевна такая же, то она вряд ли удивится любому вопросу, сколько бы странным он ни был». «Хорошо, как скажешь», — Славя мило улыбнулась. Я на мгновение задумался, а не изменилась ли она? Да весь окружающий мир изменился, но почему Славя ведет себя так кротко и покорно? Или мне просто кажется? Впрочем, если это действительно так, то можно проверить одну теорию. «У тебя же с собой то устройство, которое перемещает по циклам?» — осторожно спросил я. «Ну да, а что?» — удивилась Славя. «Может, тогда лучше вернемся в более привычный лагерь?» «Действительно, как это я сразу не подумала?» — оживилась она, но тут же нахмурилась. «Отвернись». «Ой, да брось ты, после всего, что мы вместе пережили, ты будешь скрывать от меня какой-то несчастный реликт». На ее лице за мгновение сменилось множество эмоций. Удивление, гнев, раздражение, неуверенность, даже страх. С одной стороны, я понимал, почему Славе не показывает мне устройство. Но с другой, в данной ситуации это уже реально перебор. Если она действительно хочет довериться мне, ждет от меня инициативы, то как так можно? «Дело не в том, что я не хочу», — Славя опустила глаза. «Просто та девочка сказала, что это устройство не должен видеть никто, кроме меня». «Ну, а если увидит, то что? Земля разверзнется, и мы сгорим в адском пламени?» «Проходили уже». Я продолжал настаивать на своем и все больше заводился. «Нет, то есть я не знаю». «В общем, дело твое». Я демонстративно скрестил руки на груди и отвернулся. «Ну ладно, смотри». После длинной паузы ответила Славе и полезла в карман. Она протянула мне массивное устройство, отдаленно напоминающее старый советский инженерный калькулятор. Корпус из серого пластика с металлическими вставками слегка потускнел от времени, но все еще сохранял строгую, почти военную выправку. На первой панели выделялся зеленоватый экран, мерцающий тихим светом, как старый телевизор. Внизу экрана светились строки текста «Цикл У» и множество цифр. Шифр был угловатым и истинно советским. Ниже экрана располагались крупные кнопки с надписями «Начать», «Выбор цикла», «Отмена» и еще несколько. В центре устройства выделялось большое вращающееся колесо, напоминающее диск старого телефона. Под экраном справа от вращающегося колеса выбора находилась плоская стеклянная панель. Она светилась мягким голубоватым светом, словно ожидала прикосновения. Я покрутил устройство в руках и спросил Славю: «И как оно работает?» «Самое простое — положить палец вот на это голубое стеклышко и сосредоточиться на том цикле, в который хочешь попасть. Но есть и ручная настройка». «Довольно просто», — хмыкнул я. «Попробуем?» «И куда ты хочешь?» — в ее голосе звучала тревога. «Давай, например, в мой изначальный цикл. Там хотя бы все понятно». Я прикоснулся к панели, закрыл глаза для верности, сильно зажмурился и постарался во всех деталях представить лагерь «Совенок», в котором провел столько времени. Вот ворота и остановка автобуса, кружок кибернетики и площадь с памятником Генде, столовая и домик Ольги Дмитриевны, пляж и спортплощадка, медпункт и библиотека. Перед мысленным взором также предстали знакомые пионеры. Лена, Алиса, Ульяна, Мику, Электроник, Шурик. Все, кроме Слави, потому что она стояла рядом со мной. Прошло около минуты, но ничего не изменилось. Я медленно открыл глаза, но мы никуда не переместились, а Славя с явным нетерпением смотрела на меня. «Что-то не работает», — виновато сказал я. «Дай сюда». Она выхватила устройство у меня из рук. Однако и у Слави ничего не получилось. «Ну вот, я же говорила», — вскричала она. «Это все из-за тебя». Она сказала, что прибор сломается, если его кому-то показать. «Прости, я не хотел. Но я ведь предупреждала». Славя была готова расплакаться. Пожалуй, стоило все-таки ее послушать. Однако, что это меняет? Если мы не можем вернуться в реальный мир, то какая разница, в каком именно цикле находиться? Здесь хотя бы делают массаж. «Ладно, давай успокоимся», — примирительно произнес я. «Это место, на первый взгляд, не хуже любого другого и уж точно лучше многих циклов, в которых мы бывали. Я предлагаю дождаться конца смены, а там уже видно будет». Славя ничего не ответила, но посмотрела на меня с надеждой. Длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались процедурные кабинеты, наконец вывел нас к двери с надписью «Массаж». Рядом с ней на скамейке сидели несколько незнакомых пионеров. «А Ольга Дмитриевна?» — осторожно начал я. «Да уже час там», — фыркнул один. «Всю очередь задерживает», — подтвердил второй. Я уже было собирался поблагодарить их, как вдруг дверь распахнулась, и из кабинета вышла вожатая. Перед нами стояла внешне именно та Ольга Дмитриевна, которую я знал. «Семен, Славя!» — воскликнула она. «Где же вы были?» «А где мы были?» — глупо усмехнулся я. «Как вчера ушли куда-то во время похода, так и пропали». «Я вас обыскалась. Уже в милицию собиралась звонить». «Собиралась? Да то массаж, то еще что-то», — усмехнулся я про себя. Вожатая раскраснелась и выглядела абсолютно довольной собой. «Да мы в лесу немного заблудились», — соврал я. «Да, кстати, еще с нами беда такая приключилась. Мы ключи от комнат потеряли. Не подскажете, где взять запасные?» «Ключи?» — нахмурилась она и посмотрела на часы, висящие на стене. «Так вам на автобус через полчаса». «На какой еще автобус?» — удивилась Славя. «Так конец смены же». Вожатая непонимающе посмотрела на нее. «Как конец? Всего 6 дней же прошло». «2 недели», — Ольга Дмитриевна явно не шутила. «Все, некогда мне с вами разговаривать. Марш к главному входу, там ждите». Видимо, вожатая посчитала свои обязанности выполненными и удалилась, а мы со Славей остались стоять перед дверью массажного кабинета в полном шоке. Пионеры с лавочки тем временем зашли внутрь. «Это как вообще понимать?» — Славя первой пришла в себя. «Ну, та девочка говорила, что в каждом цикле время может идти по-своему», — Возможно, здесь действительно прошло 2 недели. «И что будем делать?» — нетерпеливо спросила Славе. «Если хотя бы базовые механики во всех лагерях работают одинаково, то цикл так или иначе закончится. А значит, особого смысла рыпаться нет. А как же вещи?» «Какие вещи?» «Которые раньше были в домике, а сейчас должны быть в комнате». «У меня сроду никаких вещей не было, кроме пальто и свитера», — фыркнул я. «А у меня вот были», — возмутилась Славе. «Думаешь, это сейчас важно? Завтра они появятся вновь». «Ну ладно, это верно», — улыбнулась она. В холле у главного входа в здание уже собралась толпа пионеров с рюкзаками, сумками, вещмешками, пакетами и чемоданами. Никого не удивляло, что только мы со Славей были налегке. Я не смог найти в голдящей толпе пионеров ни одного знакомого лица. Мы со Славей сидели на диванчике в уголке и ждали автобус, который, возможно, увезет нас в новую жизнь. «А если мы окажемся в разных циклах?» Славя мягко накрыла мою ладонь своею. «У тебя будет устройство. Ты же его сломал!» Беззлобно ухмыльнулась она. «Оно же должно обновиться. Да и потом, почему ты решила, что мы вообще попадем в очередной цикл? В конце концов, мы прилично помогли той девочке, и я рассчитываю на ответную услугу. Хотя на самом деле это она скорее помогла мне. Помогла не быть стертым чистильщиком. Просто понимаешь, это ты так стремишься вернуться в реальный мир. Он реален только для тебя, а для меня этот лагерь — это весь мой мир, все, что я когда-либо знала». Славя вмиг погрустнела. «Я здесь давно и, конечно, не раз задумывалась, кто и что я такое. Существовала ли я вообще раньше, до попадания в совенок? Программа не может существовать вне компьютера, может быть, и я такая? Даже если ты выберешься отсюда, это еще не значит, что выберусь и я. Не значит, что я вообще на это способна». Я было открыл рот, чтобы сказать что-то ободряющее, но что тут скажешь? Она вполне может быть права, ведь в реальном мире люди с амнезией со временем часто восстанавливают хотя бы некоторые воспоминания о Славе, за годы не вспомнила ровным счетом ничего. Я сжал ее руку чуть крепче, стараясь передать тепло и уверенность, которую сам не чувствовал. «Славя», — начал я тихо. «Может быть, этот мир для тебя единственно реальный, но это не делает тебя менее настоящей. Ты здесь и сейчас, и то, что ты чувствуешь, что ты делаешь, все это имеет значение. Мы оба многое пережили. И я уверен, что если есть способ выбраться, мы найдем его вместе». Она слегка улыбнулась, хотя в глазах все еще читалась тревога. Тем временем толпа у входа начала шуметь еще сильнее. Приближались автобусы. Я увидел их через стеклянные панели здания. Те же, до боли знакомые икарусы. Было в них что-то понятное и родное, словно старый знакомый, которого видишь спустя много лет. «Ты правда считаешь, что все будет хорошо?» — спросила она, глядя на меня с надеждой. «Конечно. Даже если что-то пойдет не так, мы все равно разберемся. У нас есть мы, у нас есть это устройство, и мы хотя бы знаем, с чего начать. Неважно, в каком мире мы окажемся, главное, что в итоге мы все равно будем вместе». Славя молчала, но ее взгляд стал мягче. Через некоторое время автобусы остановились у входа, и пионеры начали заходить в них с удивительной для этого лагеря-санатория организованностью. Мы со Славей медленно поднялись с диванчика и направились к одному из автобусов. Взявшись за руки, мы шагнули внутрь. Салон выглядел знакомо, мягкие сиденья, полумрак, улыбающиеся пионеры. Водитель в фуражке молча смотрел вперед, не обращая внимания на тех, кто садится в автобус. На мгновение меня охватило сомнение, стоит ли уезжать. Но прежде чем я успел что-то сказать, дверь с шипением закрылась, и автобус тронулся. Мы сели на ближайшие свободные места, все еще держась за руки. Славе прижалась ко мне, словно боялась, что я исчезну. «Совсем забыл». Слова тянулись долго, словно на замедленной записи. «Если мы все-таки окажемся в реальном мире, запомни мой адрес». Я назвал адрес, а Славе лишь слабо кивнула в ответ. «А ты запомни цифры. 674-0321. Это были те цифры, которые Славя рисовала тогда на земле. Что они значат? Я не знаю, не помню, но они точно важны. Улыбнулась она. Возможно, это что-то из моей прошлой жизни. Обязательно запомню. Икарус тем временем выехал с территории санатория. В тот момент я был почти полностью счастлив, но назойливая тревога все же то и дело вспыхивала где-то на краю сознания. И тут я решился. «Слушай, ты не подумай только ничего. Я уверен, что мы вернемся в реальный мир, и все у нас будет хорошо, но все-таки хочу спросить, между нами все в порядке?» «В каком смысле?» Большие глаза Слави внимательно смотрели на меня. «Ну, после всего, что ты узнала обо мне. Что именно я бросил тебя в том пустом цикле. Просто для меня все это как-то неожиданно. Ты думаешь, что самое страшное, что со мной происходило здесь?» Вдруг рассмеялась она. «Да, конечно, в первый момент я на тебя смертельно разозлилась, но...» Она вздохнула, опустила взгляд и покраснела. «Если уж мы откровенничаем, то я хочу тебе кое в чем признаться». Я внутренне весь напрягся. «Мне уже давно кажется, что все люди, которые собраны в совенке, они как бы, это лучше сказать, здесь не просто так, понимаешь?» Славя с надеждой уставилась на меня. «Нет, честно говоря, не очень понимаю». «Ну, я имею в виду...» — вдруг надулась она. «Я провела здесь много циклов и многое видела. Часто я занимала место той Славе, с которой ты познакомился в первый раз. И я лишь молча наблюдала, как ты с Леной, с Алисой...» Она была готова расплакаться. «То есть я хочу сказать, что людей здесь изначально тянет друг к другу. Я долго сопротивлялась, даже сама не понимала, почему так происходит, но в итоге...» «Но ты ведь могла...» «Что я могла?» — вскричала Славя, однако на нас почему-то никто не обратил никакого внимания. «Я всегда была самозванкой в этом лагере, без воспоминаний, без прошлого, даже без собственной личности. Знаешь, как сильно я хотела, подобно моим двойникам, начинать каждый цикл с чистого листа, забывая все прошлое». Мне действительно было сложно понять ее чувства, так как я провел совенки намного меньше времени. Но понимание не всегда необходимое условие для того, чтобы проявить сочувствие. Я крепко обнял Славу и прижал к себе. «И что же это получается?» — беззлобно хмыкнул я. «Ты влюбилась в меня уже давно?» «Да ну тебя!» — проворчала Славя, но не попыталась отстраниться. «То-то ты с первых минут знакомства показывала свои чувства», — хмыкнул я. «Я видела много Семенов, но никто из них не был похож на тебя. Естественно, мне понадобилось какое-то время. Мне бы очень хотелось послушать про твою жизнь здесь во всех подробностях. Расскажешь?» «Если мы завтра вновь окажемся в совенке», — грустно произнесла она и положила голову мне на плечо. «А если нет, давай оставим сказочное там, где ему самое место, в сказке». Спорить я не решился. Автобус медленно плыл сквозь леса и поля. Уже давно стемнело, хотя вроде бы только что было утро. Яркий лунный свет освещал салон, красиво играя на волосах Славы, которая спала у меня на плече. Я же из последних сил цеплялся за реальность. Что же именно сейчас заканчивается? Очередной цикл, на смену которому придет новый? Может быть, еще более безумный? Или все-таки я, наконец, разорву эту череду бесконечных повторений и вернусь в реальный мир? Но будет ли там Славя? Если дать мне выбор, что я выберу? Вернуться в реальность одному или остаться навсегда запертым в этом странном мире, но вместе с девушкой, которую люблю? Мне вдруг захотелось стать персонажем компьютерной игры, за которого делает выбор человек, сидящий по ту сторону монитора. Безусловно, это удобно. Никакой ответственности и сожалений, неопределенности и неизвестности. Ты просто делаешь то, что тебе говорит игрок. Впрочем, подобное невозможно не только в реальном мире, но даже в совенке. И в этом я успел убедиться на собственной шкуре. Мы все сами несем ответственность за собственные поступки, вольные или невольные. И где бы я ни проснулся завтра, в лагере или в своей старой квартире, мне придется с этим жить. И даже если Славе не окажется рядом, я обязательно ее найду. С этими мыслями я, наконец, заснул.